Ведущая в одно из нижних помещений шахтного РМЦ дверь соответствовала всем необходимым стандартам для подобных сооружений, а следовательно была очень прочной, равно как и окружающий ее косяк. Еще она была снабжена простым, но надежным, как кусок стали, кодовым замком. Код не менялся уже столетия. 4 единицы. Их и нажал подошедший первым Маттео. Но вместо короткого методичного писка и щелчка замок ответил протестующим гудком. Выругавшись, парень повторил ввод, но итог был тот же. На этот раз он выругался громче, после чего сделал 3-ю попытку. Результат не изменился. «Сменили код?» — предположил он очевидное. «Код не меняли», — возразил второй и сам ввел цифры, аккуратно и сильно вдавливая одну и ту же кнопку 4 раза. Замок прогудел и не открылся. «Вот дерьмо!» — рявкнул пьянеющий на глазах Маттео и собрался врезать по замку прикладом винтовки, но был жестко остановлен тычком в плечо и отлетел в сторону. С трудом удержав равновесие, он зло ощерился, рывком повернулся к старшему и... замер, попав под прицел его тяжелого неподвижного взгляда. «Ты стал наглым, Маттео!» После короткой паузы произнес старший, и в его голосе прозвучала неприкрытая угроза. «Забыл свое место? На кого клыки скалишь, мальчишка?» Опомнившись, пьяно тряхнув головой, парень опустил глаза и ствол поднимавшейся уже винтовки. «Простите, сеньор». «Не забывай свое место, иначе тебе его покажут как забывшемуся псу», процедил Касс, в свою очередь убирая ладонь с рукояти игольника в поясной кобуре. Отвернувшись, он 3 раза подряд ввел код, не добился результата, еще несколько раз попробовал ввести комбинации наугад. После последней попытки замок выдал несколько коротких гудков и заблокировался. «Дерьмо!» — подытожил Касс и зашагал ко второй двери, расположенной за углом и, насколько он помнил, снабженной точно таким же старым и надежным замком. Еще через 2 минуты мужчины уже возвращались обратно к остальным, торопясь сообщить крайне неприятные новости. Обе ведущие в помещение двери заблокированы. Скорее всего, грёбаные мятежники проделали этот фокус изнутри. Возможно, отыскали какую-нибудь панель, вскрыли ее и закоротили там что-то, умудрившись проделать все это и остаться незамеченными для камеры глаз наблюдателей. А ведь изображение с камер все время выводилось на стоящий на столе старый ноутбук. Доказавший свое превосходство, Касс не видел, как идущий сзади Маттео зло кривил лицо и мерил взглядом его шею, такую широкую и ничем не защищенную, будто уже готовую принять короткую очередь игл. Ничего такого он делать не собирался, но все равно злился. Эти старики только и умеют, что долго мусолить ненужную тему и еще дольше чесать языками. Надо было сразу валить этих запаливших весь сектор придурков-мятежников. Как только они появились и завязалась та короткая перестрелка. На кой черт было их запирать? Он тогда так и сказал, но его, как всегда, никто не послушал. И вот он, грёбаный итог. Ублюдки заперлись там, внутри, и теперь придется к ним пробиваться. Впрочем, он уже знал ответ. Вентиляционные короба. Он легко проберется по ним и перестреляет всех через одну из решеток. Ее даже выбивать не придется. Все прямо как в крутых боевиках про абордаж и космических пиратов. И он предложит эту идею. Может, хоть на этот раз Ром прислушается к его мнению? Оба мафиози, молодой и старый, такие разные, но кое в чем оказались одинаковыми. Они оба не подумали о вмешательстве извне и даже не подозревали, что все это время за ними пристально наблюдали сразу 2 чужие и враждебные им стороны. На один из экранов бесстрастно смотрел Нортис Вертинский, что удаленно сначала поменял коды, а затем сумел и заблокировать оба дверных замка. На второй экран глядели сразу несколько полицейских и оба безопасника. И смотрели они с удивлением и ликованием одновременно. Как удобно. Преследуемые ими цели обезоружены и заперты. Осталось только разобраться с теми 6 гангстерами, что не составит никакого труда. Ведь они не ждут атаки. И еще один, тоже коп, смотрел на экран с глухой злобой, изо всех сил стискивая в руках винтовку. Один из тех ублюдков взаперти или снаружи, скорее всего, является убийцей его сына. И прежде чем убить их всех, он намеревался узнать имя убийцы, чтобы потом посвятить ему несколько часов своей жизни. Тут, в мертвых грёбаных шахтах, где никто не услышит диких криков боли того, кто посмел оборвать жизнь его сына. «Что, мать твою, значит, это твое она не открывается?» — Зло произнес Ром, мысленно уже успевший похоронить всех пленников и даже выпить за упокой их душ. А тут такое. «Да то и значит, Ром!» Касмер любиво улыбнулся. «Код водили правильно, да там хрен ошибешься. Замок не реагирует». «А вторая дверь?» «Мы проверили. Тоже не работает. Эти засранцы что-то сделали с замками изнутри». «Как?» «Может, панель какую нашли и расколупали». Пожал плечами Кас. «Мы пришли на экран глянуть. Может, поймем, что они сделали и как это исправить». «Есть ведь окна», — вспомнил один из мужчин, сидящий на стальном табурете. «Они метрах в четырех от пола и закрыты наглухо толстенными пакетами», — напомнил ему Кас и оглянулся. Окна были. Большие обзорные, пыльные по краям и вымытые в центре. Раньше сидящие в клетушке наверху диспетчера РМЦ через них наблюдали за медленно вползающими на техническую площадку гигантскими роботами, требующими осмотра или ремонта. И забранные эти окна были не обычным стеклом, а чем-то куда более мощным, стойким к извечной вибрации, к ударам могущих отлететь из-под траков, камней и всему прочему. А еще окна не открывались. Никогда. Когда их требовалось вымыть, этим занимался соответствующий дрон-паук. Когда это понадобилось Рамуальду, он просто поднял с той стороны одного из молодых парней на веревке, и тот, шустро орудуя банальной шваброй, быстро отмыл от грязи центральный сектор. «Охренеть просто!» — процедил Ром. «То есть они от нас заперлись?» «Да хрен им!» — бодро заявил Матео. «Есть ведь вентиляция! А вон там внизу люк досмотровый!» «Я его разболчу в темпе и полезу до ближайшей решетки. Оттуда всех и положу. Потом выбью решетку, спущусь, пойму, как открыть двери и выйду спокойно. Дел минут на 10, босс!» «Она ведь не работает», — заметил Кас. «И перекрыта заслонкой, чтобы через нее воздушная смесь не уходила. А в комнату мы поставили обычный корабельный модуль жизнеобеспечения. Нам ведь это еще тот пацан мрачный посоветовал». «Нортис», — буркнул Ромуальдо. «Совет дельный. И мы им воспользовались. Заслонку подымем через ноут, и я пролезу без проблем», — победно улыбнулся Матео. «Винтовку протащишь?» «Легко, перед собой толкать буду. А там внутри должны быть скобы, чтобы вверх забраться. В старые времена все предусмотрено было, я это в школьных учебниках читал». «Звучит как план», — медленно произнес Ром и переглянулся с Касом. «Действуй. Хотя погоди». Повернувшись к ноутбуку, он вгляделся в экран и некоторое время простоял так, глядя на сидящих и лежащих мятежников. Все были на виду, никто нигде не копался, а на стенах не было следов скрытых панелей. «Ладно», — проворчал он, выпрямляясь. «Начинайте. И на этот раз не возвращайтесь, пока дело не будет закончено». «Я подстрахую скалолаза», — кивнул Кас и, осушив стаканчик вина, вытер губы. «Погнали!» И снова мафиози не увидели и даже не подумали, что через направленные на площадку камеры за ними может наблюдать кто-то посторонний. На этот раз наблюдателей было всего двое. Вертинский и один из безымянных безопасников, оставшийся за терминалом на резервной подстанции после того, как у них не получилось вывести картинки с камер на служебные броскомы. Банально не хватило знаний, а техника с собой они не прихватили. Прочитавший по губам об их намерениях, Нортис покачал головой и скрипуче произнес: «Не делай этого, Матео. Не делай». «Молодость решает», — не без мстительности заявил первым забравшийся по скобам парень. «Ты лезь дальше, лезь», — сквозь маску глухо ответил Кас, медленно и размеренно поднимаясь по вентиляционному коробу. Тут было тесно, но все же пространства вполне хватало для рослого и не слишком широкоплечего мужчины. Тем более они лезли без рюкзаков. За пролетевшие десятилетия мелкой пыли здесь скопилось так много, что соваться сюда без воздушных масок было бы смерти подобно. Все бы ничего, но маски приходилось протирать через каждую пару метров. А ведь мужчины почти не касались стенок короба. Но легкая часть позади, и теперь им придется ползти по всему этому дерьмищу. Кожа уже чешется, а когда под комбес набьется еще с пару килограммов этой колкой едкой дряни, то им не позавидуют даже прокаженный. Придется потерпеть. Ром уже на взводе, и злить его еще сильнее не стоит. После всей этой заварухи Кас просто надолго зависнет в борделе озорные красотки, в лучшей комнате с джакузи. а когда отмокнет, вызовет к себе ту сочную пышку Лану. Пусть подрет ему спину, используя вместо мочалки свои. «Твою мать!» Приглушенное восклицание и приглушенный лязг сбили его с мыслей. «Матео!» «Долбаная заслонка опустилась!» Пробубнил молодой напарник. «Прямо перед моей Харей! Они там шутки шутят! Ща я им!» «Люк! Люк! На связи!» «Слышу тебя! Доползли!» «Нет, заслонка опустилась! Ты веселишься?» «Да пошел ты! Не трогал я тут ничего!» «Погоди!» «Ну да, пишет, что заслонка опущена». «Мы это и сами видим, дебил!» «Следи за языком, мат! Следи за своим грёбаным языком! Не погляжу, что мы одной крови!» «Просто открой заслонку!» «Сделано! Походу, сбой какой-то был!» Лязг скрежет. «Наконец-то!» — прорычал Матео и дернулся вперед. «Стой!» — торопливо рявкнул сзади Кас. «Подопри ее чем-нибудь! Чем угодно, но заблокируй!» «Да чем? Локтем своим!» Огрызнулся дергающийся от укусов колкой пыли Матео. «Как же меня все это задрало! Я ползу вперед, а ты как хочешь!» Он протолкнул вперед винтовку, следом протащил себя, снова толкнул оружие и... заорал, даже не увидев, а почувствовав, как тяжелая стальная переборка где-то там над его позвоночником пришла в движение и двинулась вниз. «Сука! Замерший позади парня Кас, только начавший втискиваться в горизонтальный короб, расширенными глазами смотрел на бешено дергающиеся ноги напарника, стучащие ботинками по стенам, на тусклый металл, равнодушно опускающийся вниз тонкой стальной заслонки, дрожащей от напряжения и медленно давящей и режущей живую плоть. Опомнившись, Кас торопливо заорал в передатчик. «Заслонку! Поднимите грёбаную заслонку!» Оттуда что-то невнятно заорали, но он уже не слушал. Схватившись за дергающиеся ноги Матео, с трудом удерживая их, он дернул на себя, затем еще и... замер, поняв, что больше никто не дергается, а по коробу течет ярко-красная кровь, вбирая в себя пыль и быстро темнее. «Ну что вы там?» — прокричал в наушнике голос Рома. «Справляетесь? Слышали какой-то крик? Уже валите ублюдков, Кас?» «Нет», — хрипло отозвался тот, хватаясь за липкую от крови скобу и начиная спускаться. «Мы не справляемся, Ром. Мы ни хрена не справляемся». «Божья помощь не оставит нас», — улыбнулся проповедник, глядя в потолок. На этот раз ему никто не ответил. Не осталось уже у слушающих сил. Они обреченно сидели или лежали. Кто-то провалился в больной нервный сон. Кто-то тихо вслух перечислял имена родных и близких, друзей детства, вспоминал какие-то истории из далекого прошлого. Они знали. Они понимали. Их убьют. И пытались подготовиться к неизбежному так, как могли. «Божья помощь при...» «Слушайте внимательно!» Холодный, почти машинный голос раздался откуда-то сверху и заставил встрепенуться и пробудиться каждого из запертых мятежников. По левую руку от того громилы с перевязанной рукой стена. Под потолком в стене решетка. В нее не пролезть, но стена вокруг из промышленного пластика, и ее можно проломить. За решеткой вентиляционный короб. Один из вас должен проползти по нему направо до лежащего там трупа. Там же лежит игольная винтовка. Судя по картриджу, в ней 200 игл. После того, как заберете оружие, я разблокирую двери, и вы сможете отвоевать свою свободу. Других вариантов у вас нет. «Ты кто?» — изумленно поинтересовался тот самый громила с перевязанной рукой. «Эта информация не важна. А важно то, что сюда движется группа копов при поддержке одного человека из службы внутренней безопасности и двух дронов. Их цель — вы. Они уничтожат вас, если не дадите им отпор. Важно и то, что запершие вас здесь бандиты определились и решили убить вас. Я заблокировал двери удаленно и не позволил этому случиться. Но сдерживать их вечно я не могу. Повторю, винтовка. В вентиляционном коробе. 200 игл. Это ваш единственный шанс уцелеть. Действуйте немедленно». «Но...» «Делайте, как он сказал». Проповедник миг попытался подняться, но медицинская платформа заботливо помешала. «Делайте, как он сказал», — Божья помощь. Она порой как манна, падающая с неба. Или же злой голос, дарящий автоматическую винтовку и 200 выстрелов. «Действуйте!» «Вы слышали его?» — рявкнул Громила. «Дункан, Майк, к стене! Поднимите меня выше, и я проломлю эту грёбаную стену голыми руками!» «Лучше взять стальную арматуру за угловым терминалом справа», — заметил машинный голос из динамика под потолком. «Нет, за другим терминалом». «Да». «Откуда ты про нее знаешь?» — пораженно спросила старуха, глядя, как Громила с ликованием поднимает над головой достаточно увесистый стальной стержень толстой арматуры. «Оттуда, что я сам ее туда спрятал», — бесстрастно ответил голос. «Торопитесь». Рамуальдо и остальные не сразу поверили в выдающий дешевым киношным ужастиком рассказ Касса. Парня перерезала пополам стальным листом. «Это звучит грёбаным бредом!» «Да это и есть грёбаный бред!» Вот только залитый кровью комбинезон Касса выглядел крайне убедительно, искаженное лицо говорило о многом, да и в словах старого и много чего повидавшего бандита сомневаться не приходилось. Раз он так сказал, значит, так оно и есть. Матео перерезала пополам. «Совпадение?» — хрипло предположил Ром. «Божья воля!» Булькнул кто-то из сгрудившихся мужчин и пораженно осекся, будто сам не ожидал, что произнесет вслух столь глупые слова. «Ни в то, ни в другое никогда не верил и не поверю, босс», — проворчал Касс, расстегивая мокрый от крови бронежилет и сбрасывая его на пол. «Дерьмо это все. Заслонка два раза опускалась. И такое впечатление, что первый раз она метила в Матео, но промахнулась. Второй раз попала куда надо. Господь не промахивается. А для совпадения двух попыток многовато. Кто-то сделал это, босс. Сделал намеренно. Сначала заблокировал замки, затем убил Матео». «Кто? Кто из них такой спец? Там заперта кучка мутов, алкашей и дегенератов!» — взорвался Ром. «Будь в 12-м секторе столько специалистов по электронике, мы бы в бабле купались! Но здешние годны только крыс ловить, мусор разгребать и дозера с дешевой наркотой в шею втыкать. Да и как они нахрен добрались бы до управления заслонки вентиляции? Как они вообще узнали бы, что мы собираемся добраться до них таким путем?» «Терминал?» «Нет там терминала. Он наверху, в диспетчерской. В нее ведет стальная непрошибаемая дверь, и я лично запер ее вот этим самым ключом!» Ромуальдо вытащил из кармана полоску стального ключа и потряс ее перед лицами остальных. «И камеры показывают, что в диспетчерской никого нет!» «Ну, панель для блокировки замков они же как-то отыскали?» — неуверенно кашлянул один из громил. «Додумались, ублюдки!» «Кто тебе сказал про панель?» Босс устало вздохнул и провел ладони по словно бы опухшему от усталости и не самых лучших новостей лицу. «Ты видел эту панель, мать твою?» «Не видел». «Вот и заткнись нахрен! Твое дело трупы таскать, а не предположения строить!» «Да, босс». «Нет там никакой панели». Спокойный и почти бесстрастный голос, отдающий машинам холодом, прозвучал из ноутбука на столе и заставил пятерых мужчин дернуться, как от электроудара. «Привет, Ром. Как твои дела? Как там Рам с его вечно неработающим роботом-уборщиком?» Голос изменился, но все же остался леденяще знакомым. Ром опознал говорящего мгновенно и сдавленно застонал, выдыхая сквозь стиснутые, как от боли, зубы. «Нортис». «Верно», — подтвердил говорящий. «Эй, не стоит этого делать». Протянувший руку к крышке ноута боец замер и вопросительно взглянул на Рома. Тот обреченно махнул рукой. «Оставь». И сам наклонился к столу. «Твоих рук дело, Нортис». «Блокировка замков и убийство бедного Матео?» «Да, это сделал я», — спокойно подтвердил невидимый собеседник. «Но это меньше из твоих проблем, Ром». «Как бы я хотел тебя удавить собственными руками, крысёныш». Тяжело вздохнул Касс, стянувший комбинезон и начавший оттирать салфетками черные от кровавой каши ноги. «Без обид, парень. Но это уже личное». «Понимаю». И снова в голосе Вертинского не промелькнуло ни единой эмоции. Но если не перестанете болтать и не дадите мне договорить, ни одно из ваших желаний не сбудется никогда, просто потому, что минут через пять вы все умрете». «Умрем?» Кас переглянулся с Ромуальдо. «Где ты сейчас, Нортис?» — поинтересовался босс, нахлобучивая на голову шлем. Остальные последовали его примеру, начав снаряжаться и накидывать на плечи ремни винтовок. «Это не важно». «А что тогда важно?» «Важно то, что прямо сейчас по 13-му магистральному проходу сюда движется группа из 5 человек. 4 тяжело вооруженных копа, 1 человек из службы безопасности и 1 малый боевой дрон. Примерно минут через 7-8 они окажутся на дистанции прицельной стрельбы и откроют огонь на поражение. Это лишь мое предположение, но я сужу по тому, как они двигаются». Экран ноутбука мигнул, и на нем появилось изображение 5 почти бегущих по темному коридору мужчин, следующих по пятам за дроном. Оружие они держали на изготовку и были готовы открыть огонь в любой момент. А голос Вертинского продолжал сухо перечислять. «Они вооружены мощными игольными винтовками и штатными полицейскими игольниками. На разгрузках я заметил светошумовые игольные гранаты. Один из копов вооружен винтовкой с универсальным подствольным модулем. Еще у одного в руках старый добрый дробовик, выстрел из которого легко пробьет ваши пластиковые бронежилеты. Здесь они, скорее всего, появились, идя по следу проповедника микодозы и мятежников. Около 5 минут до боевого контакта. А вы все так же продолжаете стоять и ждать неизбежного. Похоже, вы готовы умереть». «Что за дерьмо?» — прошептал побелевший Ром, стремительно трезвее. «Какого хрена этим здесь надо? Погоди! Одного я знаю! Долбанный мудак Мутсон!» Коп вытер лицо тряпкой и снова закрыл забрало шлема, превратившись в безликую вооруженную фигуру, одну из нескольких, торопящихся по коридору к РМЦ. «Это ты их сюда привел?» — спросил Ром, поправляя шлем и пытаясь сообразить, что ему делать дальше. «Ты направил их в шахту?» «Воевать с полицией и безами — это самое настоящее самоубийство. Даже если им удастся положить эту группу, потом им просто не жить. По очень давней традиции копы и службы безопасности не оставляют без кровавого возмездия убивших кого-то из их числа. Тем или иным способом копы вызнают личности убийцы и откроют настоящую охоту. Хотя им даже охотиться не надо будет. Они обратятся напрямую к итальянской общине, и им тут же выдадут убийц, чтобы не началась кровопролитная и никому не нужная война, которую все равно не выиграть. Убить и сбежать? Покинуть астероид Сити? Это уже что-то, но так они подставят под удар семью. Дерьмо!» «Я?» В голосе Вертинского впервые проявились хоть какие-то эмоции, и это была сдерживаемая злость. «Ты ничего не перепутал, друг Ромуальдо? Так ты, кажется, сказал тебя называть. Другом? Я ведь ни разу не подвел тебя, Ром. Я сделал все, что ты просил. Я взял честную плату, и мы расстались друзьями. Но ты предал меня. Еще 15 минут назад ты без особых переживаний обсуждал у этого самого стола то, как пустишь мне пулю в затылок». Матерый и некогда столь улыбчивый компанейский мафиози невольно опустил глаза на мгновение и развел руками. «Все верно. Мы расстались друзьями, Нортис. Ты сделал все обещанное. Вот только раньше ты не был террористом. А как только это случилось, ты заморался сам и испачкал всех, кто имел с тобой дело. Тут ты сам виноват, парень. Так что ничего личного, я просто заметаю следы». «Прежде чем меня поймают безопасники и выпытают из меня все секреты?» «Вот видишь, ты и сам все понимаешь», — кивнул Ром. «Такова уж эта, сука, жизнь». «Это не я привел сюда полицию, Ром. Как я уже сказал, уверен, они явились по следу мятежников». «О, у вас появилось еще пару минут на обдумывание ситуации. А может, и чуть больше». Дрожащая зернистая картинка показала остановившихся на перекрестке копов. Они смотрели в камеру, а вышедший вперед безопасник помимо этого еще и общался с кем-то с помощью подключенного к стенному разъему броскома. Бандиты сгрудились у ноутбука, пытаясь принять хоть какое-то решение. «Они нас видели?» — Ром наконец-то спросил главное. «Видели», — подтвердил голос Вертинского. «У них доступ ко всему древнему, но еще работающему оборудованию». «Тогда нам конец. Непар достанет нас даже из могилы». «Они пока не передали в общую сеть никаких данных», — возразил Вертинский. «Они сами по себе, а вы сами по себе». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Я наблюдаю за ними и за их действиями в здешней кастрированной сети». «Уверен?» «Я разбираюсь в электронике и программах, Ром. Ты знаешь?» «Я знаю», — кивнул тот. «Знаю. Если так, то это все меняет. Если мы их прикончим, то...» «То никто ни о чем не узнает». Они снова начали двигаться. Идут на сближение, но пока шагают не спеша. Вам пятерым не стоит оставаться на открытом месте. Я бы посоветовал занять более выгодную позицию. В какой-нибудь мертвой зоне. Например, вон за теми стальными ящиками у левой стены здания, где еще пару минут назад были заперты мятежники. «Были?» Ром повернулся, как ужаленный, и от души выматерился, увидев распахнутый короткий тамбур и столь же широко открытую дверь, снабженную кодовым замком. За порогом просматривалась абсолютно пустая комната. «Мелкий ублюдок заговаривал нам зубы!» — рявкнул Касс. «А эти утекли! Суки!» «И утекли с полностью заряженной игольной винтовкой модели «Легионер», — заметил Нортис. «Не советую их преследовать. К тому же у вас куда больше проблем». «Ты их освободил». Ромуальду не спрашивал, а констатировал. «Я». «Зачем?» «Это мое дело, Ром». «А нас зачем предупредил? Или тоже не скажешь?» «Чтобы вас не перестреляли издалека, как больных крыс. Готовьтесь, а я сделаю так, чтобы через минуту копы больше не могли отслеживать ваши передвижения. И помогу, чем могу в бою. Но не бесплатно». «Что ты хочешь?» «Безопасник. Его надо убить иглами. А после этого даже не подходить к нему. Он мой». «Зачем?» «Это мое дело, Ром. Когда разберетесь со всеми, просто уходите отсюда. А я позабочусь о том, чтобы этот РМЦ перестал существовать. Сделаю так, что даже лучшая полицейская команда не сможет собрать здесь ни грана ДНК для опознания побывавших тут». «И все это в обмен на один не слишком искромсанный труп безопасника?» «Вообще не искромсанный», — поправил его Вертинский. «И стрелять лучше в шею или голову. Так что, у нас договор? Или погибнете, как гордые сицилийцы, в бою?» «Будь ты проклят!» «Уже. Договор?» «Договор!» — крикнул Ромуальдо. «Даю слово!» «Тогда занимайте позиции и готовьтесь. До боевого контакта осталось минуты три». «Хорошо». «Ромуальдо, не стоит больше меня обманывать или охотиться за мной». Вертинский не предупреждал, не просил, а просто говорил ровным и почему-то пугающе спокойным тоном. «Я принял твои доводы и не стану тебя убивать. Хотя хотел. Но больше не ищи меня. Никогда». Расслышав что-то только ему понятное в ровном голосе киборга, Ром медленно кивнул. «Я понял. Больше никогда, Нортис. Больше никогда». События в древних астероидных шахтах закручивались медленно, но неотвратимо, сводя в одной точке диаметрально противоположные интересы нескольких сторон. И когда это наконец случилось, события резко ускорились и понеслись вперед с бешеной скоростью. Первый шаг сделал Нортис Вертинский, шаг, оставшийся незаметным для всех других, но крайне важный для самого киборга, продолжающего стремиться к достижению своей цели. Сидящий перед экраном давно устаревшего неубиваемого терминала безопасник пытался хоть что-то сделать с буквально не желающими подчиняться ему еще более устарелыми служебными программами, одно за другим запуская приложения на подключенном броскоме и раз за разом получая отказ. На него были возложены функции наблюдения и своевременного оповещения, как раз потому, что шахтный терминал не признал в нем полновластного хозяина и не позволил подключиться к себе удаленно. Провода из штекера, прямо как в первобытных временах, мать их, и он оказался ими прикован к старому железу, как раб на галерах. Впрочем, подлинного смысла этого выражения безопасник не знал. Так любил выражаться после тяжелой смены в доках его отец, когда еще был жив. Нет, он знал, что такое раб, но вот значение слова «галера» было ему неизвестно, что не мешало к делу и без дела козырять этим выражением. Вот и сейчас произнес пару раз вслух и с большим выражением. А что ему еще оставалось делать? За прошедший час он не сделал ровным счетом ничего. А ведь ему было поручено выйти на связь с ближайшим штабом службы безопасности и доложить о внезапном открытии, а следом передать собранные с камер данные. И ведь охренеть, какие данные! К черту всех этих полудохлых мятежников. Этих крыс они в любом случае скоро додавят, и в корпорационном городе снова воцарится порядок. Но увидеть вполне себе обжитый и работающий РМЦ, замершую в дальней штольне, но недавно явно использовавшуюся связку горных роботов, и, наконец, шестерых неизвестных, которых копы благодаря базе данных Броскома быстро опознали членов итальянской группировки, это открытие было сродни взрыву атомной бомбы. Итальяшки оживили древние шахты и начали подпольную добычу артианита. Просто охренеть! Безопасник, в какой уже раз запуская бесполезное приложение связи, невольно усмехнулся, представив, что ждет этих идиотов. Они покусились на добро Непр. И кара будет очень жестокой. И... Его рука задрожала и случайно нажала не ту клавишу. Терминал издевательски пискнул и выбросил его в главное меню. Снова. Сука! Как он вообще мог промахнуться мимо огромной стальной клавиши? Рука продолжала мелко дрожать, и ему понадобилось еще несколько секунд, чтобы понять, дрожит не рука, а терминал, о который он опирается локтем. Недоуменно моргнув, Без осмотрел ровный скальный пол вокруг, но не увидел ничего, кроме подрагивающей на пыльном камне металлической шайбы. Сдвинувшись назад, он расставил ноги и взглянул под себя. Тоже ничего. Но при этом вибрация уже ощущается буквально собственным задом, остальное кресло нервно подрагивает. «Что за...» Пощелкав клавиатурой, Без вывел на экран изображение с ближайших камер. Полутемные коридоры пусты. Снаружи у дверей тоже никого. Но странная вибрация продолжает нарастать. Он снова взглянул себе под ноги, приподнял ступни и... дико заорал, когда часть пола буквально взорвалась, а лицо и глаза обожгло резкой болью. Завалившись навзничь, безопасник врезался затылком в пол и перед глазами полыхнуло багровым. Сознание на несколько секунд отключилось. Человек возился на полу, слепо ощупывая израненное лицо. Он не видел, когда стоявший в режиме охраны боевой дрон бросился вперед, стреляя бронебойными иглами в возникшую из пола голову уродливого стального насекомого. Пробившая себе путь тварь поднялась из дыры еще на метр и тяжело упала, раздавив левую голень разом очнувшегося безопасника. От пробудившей его чудовищной боли он сел, с криком схватился за изуродованную ногу и попытался выдернуть ее. В этот момент сразу две отрикошетившие иглы вонзились ему в шею, и, захрипев, он снова упал, заскреб ногтями кожу и... окончательно отключился от болевого шока, в то время как здоровенная сороконожка продолжала уродовать его еще живое тело. Следующим был уничтожен боевой дрон, что трижды сумел увернуться, но на четвертый раз был отброшен в сторону и впечатан в стену. На пол он рухнул, еще пытающийся подняться мешаниной пластика и стали. Закончившая свое кровавое дело сороконожка поводила по сторонам, усеянной сенсорами и резцами головной частью, и начала медленно опускаться к терминалу, одновременно выдвигая манипулятор для сбора образцов горных пород. Максимально осторожно, подцепив ничем не примечательную серую карту, что лежала на краю терминала, робот убрал ее во внутреннее хранилище, полностью выполз в помещение, развернулся, мимоходом оторвав руку у уже умершего безопасника, и исчез в том же отверстии, оставив на полу кровавые потеки. Через некоторое время неприступная дверь загудела сервоприводами и открылась, впустив внутрь киборга с застывшим холодным лицом. Оглядевшись, он переступил через мертвое тело, уселся в стальное кресло и вгляделся в экран, изучая, насколько ситуация изменилась за минуты, пока он не наблюдал за происходящим. С гулом и шуршанием из-под пола выбралась сороконожка и свернулась металлическим кольцом у ног своего нового хозяина. «Начинается», — прошептал Нортис, всматриваясь в экран. Отправив через затылочное гнездо приказ, он мельком глянул вниз, подтвердил его и вновь вернулся к наблюдению за РМЦ. У его ног раздалось влажное клацанье. Вытянув ладонь, киборг дождался, когда металлические зазубренные жвала, созданные для дробления астероидной массы, опустят на его руку служебный броском безопасника. Это по-настоящему хорошая добыча. Чужой брас и карта доступа. Главное — суметь взломать чужой девайс, что вряд ли окажется плевым делом. А вот карту можно использовать прямо сейчас, что Вертинский и сделал, сумев войти в это помещение. А теперь воспользуется еще раз. Разблокировав терминал, он нашел нужный ему раздел, выделил все содержимое, вжал «удалить», после чего прикоснулся к почти незаметной пластине встроенного сканера, подтверждая приказ. Терминал пискнул и приступил к удалению всех имеющихся в нем записей с камер наблюдения. Нортис свое слово сдержит, прикроет итальянцев и мятежников, удалит все записи и раскурочит этот терминал, как и тот первый в комнате убежища. А потом посмотрит, как свое слово сдержит Ромуальдо. «Карсон, не видим их!» Безопасник, спрятавшись за массивным копом тяжелой экипировки, раздраженно встряхнул передатчик. «Повторяю, цели не наблюдаем! Старую позицию они покинули! Наведи нас на цель!» Передатчик молчал. «Грёбаное барахло!» — прошипел оперативник и чуть приподнялся, вглядываясь вперед. «Куда они могли деться?» «Да какая разница!» Поднявшийся с колена сержант Мутсон вскинул винтовку и двинулся по коридору. «За мной, парни! Возьмем ублюдков!» Первоначальный шок прошел, и сейчас сержант уже мог мыслить здраво, хотя все еще жаждал крови. За смерть сына он жестоко отомстит всем причастным и сделает это еще до того, как покинет грёбаную шахту. А затем вернется к телу сына и вынесет его отсюда. Ну а потом надо будет собраться, рассказать все жене и... начать досрочный выход на пенсию. К черту все. Пора навсегда покинуть этот болтающийся в космосе стылый булыжник. Его обогнали подчиненные, прикрыли собой. Уложив поверх чужого бронированного плеча винтовку, он заученно двигался, как на многократно отработанных тренировках, заранее зная каждое следующее действие своей группы. Главное — застать в край обнаглевших ублюдков врасплох, оглушить криками и парой светошумовых гранат, уложить рылами в пол и уже потом не спеша заняться допросом с пристрастием. И проводить его он будет лично. «Сука!» Испуганный возглас принадлежал идущему перед Мутсоном молодому копу. В следующий миг коп прыгнул влево, другой, прикрывший щитом, изрыгая проклятие, опустился на колено. Сержант упал за него, успев заметить скользящие по полу бруски стандартной и абсолютно запрещенной взрывчатки. Дерьмо. Прогремевший в разреженном воздухе мощный взрыв убил двоих полицейских сразу. Одного искалечил, а остальных серьезно оглушил. На таком расстоянии толком не помогла даже тяжелая экипировка. Раненый безопасник дергался на полу в растекающейся луже крови. Следом хлопнули вспышки светошумовых гранат, и тут же воздух заполнился грохотом частых выстрелов огнестрельного оружия, столь же абсолютно запрещенного. Тяжелые стальные пули с визгом рикошетили от стены и элементов полицейской брони, сшибли камеру наблюдения, разбили заискривший электрощиток, а стрелки продолжали палить, накрывая очередями ворочающиеся тела и пытаясь достать ими же юркую клацающую тень. Каждый из пяти стрелков получил по щедрой порции стальных игл от прыгающего из стороны в сторону дрона, но устоял на ногах. Получающий повреждения робот скакнул на стену, с лязгом отскочил от нее и влетел в ближайшего стреляющего, вбив ему лапы в живот. С воплем ярости и боли тот выронил оружие, схватил убивающую его стальную тварь за дергающиеся лапы и рухнул на спину. «Убейте! Убейте!» Надсадно орал он. Остальные продолжали стрелять и не остановились, пока дергающийся дрон не затих. Разжались красные от крови пальцы, и робот с лязгом завалился, упав рядом с трупом, чьи кишки он намотал на лапы и вытянул следом за собой. Четверо еще стоящих на ногах итальянцев торопливо перезаряжались, истекая кровью из многочисленных ранений. Своими иглами дрон достал каждого из них. Кого-то больше, кого-то меньше, но каждого. Со стоном перевернувшись на спину, сержант Мутсон уставился в потолок сквозь красную пелену забрызганного кровью забрала. Не желающий слушаться рукой, он кое-как разблокировал шлем, откинул забрало и снизу вверх посмотрел на нависшего над ним Ромуальдо. С трудом зашевелив губами, сержант Мутсон прохрипел: «Там тело сына. Унесите». Выстрел в упор проделал ему дыру во лбу, не дав закончить начатую фразу и превратив в фарш все мечты о тихом будущем на планете колонии. «Дерьмо!» — процедил морщащийся от боли в правом плече Ром, прислоняясь к стене и наблюдая, как его люди добивают еще живых копов. «Дерьмо!» Они подписали себе смертный приговор. И если о случившемся здесь станет известно, то на них откроется охота. Пожалуй, сегодня он уже в третий раз подумал о том, чтобы убраться из Астероид-Сити навсегда, если еще не слишком поздно. За этот провал с него жестоко спросят свои же.